чем искушать судьбу там. «Я вынужден согласиться с господином Федерстоном, — говорит Абу, — отправляться в путь в такую погоду — полное безрассудство». «Я путешествую не для забавы, сэр, — отвечает Дайер, — и не для поправки здоровья». На что миссис Федерстон заявляет: «Что до меня, то я и носа на улицу не высуну. Возможно, пребывание здесь не слишком удобно, но мы, по крайней мере, не погибнем. Да и такая метель долго не продлится». Дайер встает. «Если вы, господин Абу, будете столь добры, чтобы попросить для меня у монаха немного провизии, то я отправлюсь один». «Вы вправду хотите идти, сударь?» — спрашивает пастор. «Да». Дайер уходит. Оставшиеся глядят друг на друга вытаращенными глазами, и Федерстон говорит: «Он обезумел, совершенно обезумел». Пастор соглашается. «Наверное, удар по голове подействовал на него сильнее, нежели мы полагали. Мне случалось и раньше видеть людей с сотрясением мозга. Часто в течение некоторого времени они пребывают не в своем уме. Попытаюсь уговорить его». «Сделайте одолжение, — говорит Абу. — Проследите, чтобы он взял только свои вещи. Все, что он возьмет, пропадет непременно». Пастор с трудом пробирается вдоль монастыря к конюшне. Снаружи стоит Мэми Сильви, вся заваленная снегом. Но внутри конюшни, на удивление, тепло и уютно. Горят две лампы, взятые из экипажа. Пахнет конской шкурой, навозом и снегом. Скудная монастырская десятина, свидетельствующая о том, что путников, кажется, бывает здесь больше, чем им представлялось. Джеймс Дайер рассматривает у своей лошади подковы. Кучер, попыхивая трубкой, занят другими лошадьми. Рядом, жуя соломинку, вертится Понко. Пастор подходит сзади к Дайеру и заговаривает с ним тихим, умиротворенным голосом. Дайер злится, поняв, что еды ему не принесли, и идет назад в монастырь. Пастор остается ждать в конюшне. Он улыбается Понко. Кучер показывает куда-то на крышу. Его преподобие не понимает, что тот пытается ему рассказать. Кучер выговаривает слова, словно обращаясь к ребенку. Пастор может лишь разобрать «ехать» и «снег», но вдруг замечает, куда именно показывает кучер. «Длинные, загнутые на концах деревяшки». «Ну, конечно же, это те самые полозья, о которых говорил Абу». Когда Дайер возвращается, пастор сообщает ему о полозьях. «Сегодня, без сомнения, уже ничего не поделаешь, но вот завтра или послезавтра...» «Вы кое в чем помогли мне вчера, — перебивает его Дайер, — и я вам за это весьма благодарен». «Выкажите мне, сударь, свою благодарность, оставшись здесь еще на сутки. Вы не можете ехать. А что будет с форрейтером? Только вы один можете его спасти». Дайер выводит лошадь из конюшни. Пастор, прикрывая от снега глаза, смотрит, как он уходит. Лошадь плетется медленно, с трудом разбирая дорогу, всадник ее пришпоривает. «Мне следовало остановить его, — говорит сам себе пастор. — Человек едет навстречу собственной гибели». В конце дня Дайер возвращается. Компания собралась у очага. Между пастором и мсье Абу разложена доска для игры в трик-трак. Понко, ничего не понимая, следит за ходом, как зачарованный. Издалека слышится стук в дверь. Старый монах пробуждается от своих раздумий, уходит и через четверть часа возвращается с Дайером. Хирург в застегнутом пальто и с саквояжем в каждом посиневшем кулаке. Говорить он не может, ибо лицо замерзло от ветра. Его усаживают как можно ближе к куче тлеющих шишек. С одежды начинает капать растаявший снег, потом поднимается пар. Мистер Федерстон протягивает Дайеру свою флягу.